Девятое собеседование. Авва Исаака Скицкого, первое. О молитве. Глава первая. Собеседование старца Авва Исаака. Во времена Кассиана известны были два Исаака. Один Фиваицкий, о котором упоминается в Луге Духовном, а другой был Скицкий. Здесь понимается последний, потому что Кассиан первые 10 собеседований слышал от отцов в монастырях Скитской пустыни. Собеседование старца Авва Исаака, которое мы теперь предлагаем при помощи Божией, исполнит то, что во второй книге постановлений, в главе 9, мы обещали сказать о непрестанной молитве. Изложив это, думаю, я удовлетворю и заповеди блаженной памяти папы Кастора, и вашему желанию, блаженнейший папа Леонтий и святой брат Еладий. Извиняясь сначала в обширности книги, которая при всем нашем старании сократить повествуемое не только сжатой речью, но и многое обходя молчанием, вышло гораздо больше, нежели как мы предполагали. Итак, предпослав рассуждение о разных постановлениях, которые мы сократили, наконец предлагаем следующее учение блаженного Исаака. Глава 2. Учение Авва Исаака о качестве молитвы. Цель всякого монаха и совершенство сердца состоит в постоянстве молитвы, и насколько возможно для бренного человека в невозмущаемом спокойствии ума и всегдашней чистоте его. Для достижения этого нужны неослабевающий телесный труд и сокрушение духа, так чтобы между тем и другим находилась тесная взаимная связь. Ибо как все добродетели стремятся к совершенству молитвы, так и сами они не могут быть твердыми и постоянными, если не будут соединены и скреплены ею. Как без добродетелей нельзя вполне приобрести постоянного молитвенного покоя, так и без этого покоя невозможно в точности исполнить добродетелей, способствующих ему. Поэтому непристойно было бы в беседе о свойстве молитвы вдруг приступить к рассмотрению главной ее цели, состоящей в деятельном исполнении всех добродетелей, не исследовав предварительно, что необходимо оставить или сделать для достижения ее, по учению евангельской притчи, не вычислив сперва и тщательно не приготовив всего, что нужно для того, чтобы воздвигнуть высочайшую духовную башню. Евангелие от Луки, глава 14, стих 28. Впрочем, и сами приготовленные материалы останутся бесполезными и не допустят безопасно возложить на себя высокого совершенства, если не будет откинута нечистота пороков и не будет удален склонный к разрушению щебень страстей нашего сердца, этой земли хрящеватой. А что всего более, если на евангельском камне, от Луки 6, 48, не будут положены твердейшие основания простоты и смирения, поддерживаясь коими, эта воздвигаемая из духовных добродетелей башня могла бы стоять неподвижно и в своей надежной прочности возносить главу свою к высоте небесной. Когда эта башня будет утверждена на таких основаниях, то пусть прольется обильнейший дождь страданий, пусть притекут с ужасным стремлением быстрые реки гонений, пусть наляжет свирепая буря противных духов. Она не только не падет, но даже не потерпит никакого повреждения от этих нападений. Глава 3. Что нужно, чтобы молитва была чистая, задушевная? Чтобы молитва возносилась надлежащей горячностью и чистотою, нужно непременно соблюдать следующее. Во-первых, необходимо отложить всякое попечение о телесных вещах, и не только не заботиться, но и думать не следует о каком-либо занятии или предприятии. Надо избегать всяких развлечений, пустословий или многословия, равно как и всяких шуток. Но сперва, что важнее, исторгнуть с корнем расположение к гневу или унынию и вовсе истребить пагубное разжигание плотской похоти и любостяжания. Отбросив эти и подобные им пороки, легко представляющиеся взором каждого, и произведя таким образом извержение непотребных веществ, совершаемое чистотой простоты и невинности, затем следует положить незыблемое основание глубокого смирения, которое могло бы держать на себе башню, имеющую вознестись до неба, и потом уже на этом основании воздвигать духовное здание добродетелей, удерживая дух от всякого опасного для него развлечения и рассеяния, чтобы он таким образом мог постепенно возвышаться к созерцанию Бога и к другим духовным видениям. Ибо то, чем бывает занята душа наша до молитвы, обязательно приходит на память и во время ее. Поэтому до начала молитвы мы должны держать себя в таком состоянии, в каком желаем находиться в продолжении ее. Ибо ум во время молитвы получает настроение, сообразное с предыдущим состоянием, представляющийся его очам образ прежних наших действий, слов или чувств, произведет то, что мы, и приступив к молитве, по свойству предварительного расположения, или будем гневаться, или унывать, или возбуждать в себе прежние вожделения и наклонности, или станем с безрассудностью, что и сказать стыдно, забавляться каким-нибудь смешным изречением или происшествием, или устремимся к прежней рассеянности. Итак, поспешим еще до молитвы изгнать из внутренности сердца нашего то, чего не желали бы иметь во время ее, дабы можно было исполнить нам апостольскую заповедь «Непрестанно молитесь», 1 к Солунинам, 5, 18. И еще, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. 1 к Тимофею, 2, 8. Ибо нельзя исполнить этой заповеди, если ум наш не очистится от всякой скверны пороков, если не облечется в одни добродетели, как в свойственную себе красоту, и не будет питаться непрерывным созерцанием всемогущего Бога.